Глава 13. Дина двигалась как будто не спеша, легко и свободно. Но Гирин скоро убедился, что ему нужно поторапливаться, если он не хочет отстать. Они пересекли полосу прибрежного кустарника и поднялись на вершину плоского холма. Здесь девушка приостановилась, оглядываясь по сторонам. Впереди расстилалась золотистая, чуть всхолмленная саванна. На фоне синего неба пламенели деревья, эффектно подсвеченные солнцем, щеголяя всеми оттенками красного цвета. Гирин подумал, уж не заблудились ли они? Но прямо спросить об этом постеснялся. «Нам еще далеко?» «Далеко», — рассеянно ответила Дина. «Но мы не пойдем, а полетим. Сделаем вам крылья и полетим». Александр с сомнением посмотрел на нее. «А вам крылья не нужны?» «Они у меня уже есть». Дина отыскала, наконец, дорогу и пошла вперед, жестом пригласив следовать за собой и Гирина. Когда он поравнялся с ней, она сказала с оттенком лукавства. «Это особые, невидимые крылья». Она говорила загадками. Александр, конечно, не понял, о каких крыльях шла речь, но не обиделся. Она вела себя как ребенок, которому приятно похвастаться перед гостями своими игрушками. Это естественно. Совсем еще девчонка. Но Гирин выдержал марку, подавил любопытство и расспрашивать ни о чем не стал, чтобы Дина не слишком зазнавалась. Девушка подвела его к невысокому дереву с мелкой красноватой листвой, похожему на земную вишню, какой она бывает поздней осенью. Ветви дерева оттягивали тяжелые гроздья стручков, длиной с карандаш и толщиной в палец. Гроздья были разных цветов. Дина срывала, передавала их Александру и объясняла, что оранжевые, еще не спелые плоды содержат вкусный сок. Синие зрелые напоминают печенье, а самые красивые оранжевые с просенью полуспелые, полны маслянистого крема. «Не дерево, а кондитерское», — скептически пробормотал Гирин, шагая вслед за девушкой и с некоторой опаской разглядывая необычные дары чужой природы. Гибрид банана, кокосового ореха и адамового дерева. Видимо, уловив в его голосе разочарование, Дина рассмеялась и успокоила. «Это лишь на закуску. Настоящий обед будет в лагере». «А лагерь большой?» «Огромный. Целый город с дворцами, парками и отелями». Александр недоверчиво покосился на девушку, но лицо ее было серьезно. Немало озадаченный ее ответом, он хотел продолжить свои расспросы, но Дина остановилась в тени раскидистого дерева, огляделась и решила. «Вот здесь мы и займемся закуской». С низко протянувшейся ветви она сорвала несколько бархатистых пурпурных листьев, по своей форме и размерам похожих на листья лопуха, застелила ими плоский старый пень, подала несколько листьев Гирину. «Садитесь, Саша». Эти листья как коврики, на них даже спать можно. А меканы, да-да, эти стрючки, кладите вот сюда. Листья и правда были мягкими, бархатистыми, не только на взгляд, но и на ощупь. Они слегка пружинили, точно войлочные. Сидеть на них было удобно. Дина, не обращая на Александра особого внимания, достала откуда-то из-за пояса сверкнувший полировкой нож и стала ловко отделять стрючки от черенков, которыми они крепились к центральному стеблю. «Давайте я помогу», — сказал Гирин. Ему неудобно было сидеть без дела. «Нет уж, сидите. Тут навык нужен, а то сок прольется, крем выдавится». И без всякого акцента мимоходом добавила. «Я ведь одна тут, на всей планете. И все привыкла делать сама». До Гирина не сразу дошел смысл этих слов. Он смотрел, как ловко работают ее пальцы, как растет горка оранжевых стручков. «Вы и поверили, что здесь целый город?» Рядом с горкой оранжевых начала расти горка полузрелых плодов. «Весь мой лагерь – палатка. Можно было бы организовать обед и здесь, но в лагере аппаратура, которая нам нужна». «Вы тут одна? Совсем одна?» Александр наконец все понял и обрел дар речи. Дина печально кивнула головой. «Совсем? Месяц тому назад мой корабль потерпел здесь аварию. Передатчик не работает, только приемник. Да и то на аварийной волне. Сначала я потеряла голову, бегала по саванне как безумная, кричала, звала на помощь. Но мне откликались лишь динотерии и бескрылые хищные птицы. Разум мой чуть не помутился. Но понемногу я освоилась. Живу, питаюсь плодами и нектаром цветов. Самое большое мое лакомство – летающие лягушки. Хуже всего, что их приходится есть сырыми. Дина покончила с разделкой, взяла гроздь синих стрючков, полюбовалась и положила на место. Эти обработки не требуют. Снимайте кожицу, и печенье готово. Привыкайте, Саша. Жизнь тут нелегка, но вдвоем будет веселее. Вы серьезно? Девушка тяжело вздохнула. Как бы я хотела, чтобы все это было сном. Она подняла на него грустные глаза, в которых, однако же, мерцали озорные золотистые искорки, и вдруг расхохоталась. «А ведь вы поверили. Признавайтесь, поверили?» «Почти поверил». Александр и посмеивался, и сердился. «Я и так запутался, а тут ваши шуточки. Несовестно?» «Совестно», — призналась Дина, но ее серебряные глаза смеялись. «Не сердитесь, Саша. Я и правда целый месяц одна на этой планете». И впереди еще 2 месяца одиночества. Ну как тут было не пошутить? Но почему вы одна? Что делаете здесь? Решила стать отшельницей. Посвятила себя Богу и заботе о страждущих и бедствующих. А если серьезно? Дина ответила не сразу. Как-то вдруг она повзрослела, превратившись из озорной девушки в ту холодноватую представительницу высокой цивилизации, которую Гирин уже видел на берегу озера. «Если серьезно, то я прохожу испытания на одиночество и самостоятельность. Есть у нас такой экзамен в программе аттестата зрелости. 3-месячное испытание». Александр чувствовал, она уже не шутит. Он давно подметил любопытную особенность шуток и розыгрышей. Остроумную ловкую выдумку порой можно принять за правду и попасться на удочку – но настоящую правду не спутаешь с ложью. У нее особое, строгое лицо. «Серьезные у вас экзамены. Нас с раннего детства приучают к самостоятельности и ответственности. Иначе невозможно. Слишком велика мощь, сосредоточенная в руках каждого гражданина. Широкие возможности. А ошибка нередко равносильна катастрофе». Не желая оставаться в долгу, Гирин хотел было воспользоваться случаем и пошутить над ответственностью своей озорной спутницы, но взгляд его случайно упал на перстень с зеленым камнем, украшавший ее указательный палец. Он перевел взгляд на ее строгое сейчас лицо с четко прописавшимися чертами, вспомнил свирепый всплеск голубого пламени, которое смело верхушку дерева гиганта, и понял, что шутить по этому поводу неуместно. «И все-таки...» «Жестокие у вас экзамены», — подумал он вслух. Дина улыбнулась ему, как иногда взрослые улыбаются детям, выслушивая их глубокомысленные реплики. «Нет, Саша, они не жестокие, они трудные. У нас вообще трудная жизнь, куда труднее вашей, но зато и гораздо более интересная». Александр взглянул на нее недоверчиво. «Мы иначе представляем свое будущее». «Мало ли, что вы себе представляете», — Дина засмеялась. «Этакий технологически автоматизированный рай, организованный на уровне ваших современных знаний. Нажал на одну кнопку — потекло молоко, нажал другую — пиво, третью — появился бифштекс с картошкой. Песни, пляски, любовь, путешествия, приключения, всеобщее счастье и благополучие. Так?» Конечно, Дина нарисовала утрированную картину, но было в ней что-то и от фантастической литературы, и от личных представлений Александра. И поэтому он обиделся. Наверное, девушка заметила это, потому что мирно, хотя и с некоторой долей лукавства, посоветовала. «Да вы не обращайте внимания на мои слова. Я еще и не такое могу нафантазировать. Займемся лучше завтраком. Это сейчас куда важнее структуральной футурологии. Зрелые меканы лучше почистить заранее, чтобы потом уже не отвлекаться. А очистить их нужно вот так». Дина показала, как это делается. Повторяя действия девушки, Александр очистил один стрючок, затем второй. Дело пошло. Хотя пока он успевал очистить один плод,